Глава сороковая. Дианна. Горы выше и острее, чем я когда-либо видела, окружали нас, насколько хватало глаз. Густой дым клубился между скалистыми вершинами. Последний мертвец зашел в ворота замка, высеченного прямо в горе. Это место напоминало мне пещеры под Навасом. Птицы кружили у нас над головами, громко хлопая крыльями, но не опускаясь ниже горных вершин. Я оглянулась на Логана и замерла. Рванув к нему, я затолкала его обратно в пещеру. «Логан, твоя кожа!» — прошипела я. Татуировки придавали его коже яркий кобальтовый оттенок, а вокруг глаз сияли тонкие голубые линии. Не хватало только слова «небожитель» у него на лбу. В некоторых местах я не могу это контролировать. Хорошо, оставайся здесь, а я убью Кадена. Как, черт возьми, ты это сделаешь? Он схватил меня за запястье, и я поборола желание вырвать его руку с мясом. Если ты схватишь меня еще раз, Логан, прошипела я нокаутирую тебя и оставлю в этой чертовой пещере. Он отпустил мою руку, но не отступил. «Ты не пойдешь одна, я уже сказал». «Ты не можешь идти. Логан, ты светишься, как синий ночник. Любой монстр сразу же тебя заметит. Ты только помешаешь». «Может быть, но только если мы пройдем через парадную дверь». «Ладно, а какие у тебя варианты?» Он поднял взгляд, а затем посмотрел вниз. Я проследила за его глазами и застонала. «О, ты, должно быть, шутишь!» «Неа!» Я почувствовала, как мои губы скривились. До нас добрался запах, текущий внизу реки. «Я не буду туда нырять!» «Хорошо, тогда пройдем через главную дверь!» Он направился к замку. На этот раз я схватила его за руку. «Ты заноза в заднице! Нужно было сразу тебя убить!» — прошипела я и подошла к краю обрыва. Сэкономила бы кучу времени. Но я этого не сделала и знала почему. Мне нравятся Логан и Неверра. Они мои друзья. Слова Габби отпечатались в моей голове, действуя как моральный компас. «Позволь мне пойти первым. Самкиэль бы...» «Правило номер один нашего краткосрочного партнерства. Мы не упоминаем его имени и не говорим о нем». Я посмотрела на него самым устрашающим взглядом. Он, понимающе ухмыльнулся, совершенно не обращая внимания на мой смертоносный вид. «Почему? Тебя смущает его имя?» «Ты сказала, что тебе на него плевать». «Очень странно, что одно его упоминание вызывает такую реакцию». Мои глаза превратились в две щелки, и я толкнула Логана в реку. Я с удовлетворением наблюдала, как он шлепнулся о воду и ушел на дно. Его голубой свет маячил даже под толщей воды. Через пару секунд он всплыл на поверхность и одарил меня убийственным взглядом. Впервые за несколько месяцев я улыбнулась. Мы двигались вдоль стен замка, стараясь держаться подальше от мутной воды. Наша одежда прилипла к телу, а скользкие пряди волос шлепали по лицу. Мы постарались вылить из обуви всю воду, чтобы не издавать лишних звуков. Я могла бы высушить нас с помощью огня, но запах этого места был отличным прикрытием, которое помогало нам оставаться незамеченными. «Ты это слышишь?» — прошептал Логан. «Да». Звук походил на скрежет металла и скрип тысячи станков. «Он что-то строит. Вот почему ему нужно железо». «Да». Вопрос был в одном. «Что именно?» Внезапно Логан остановился и замер. На его лице отразилось удивление и что-то еще первобытное. Его взгляд метнулся к знаку на руке. «Я ее чувствую». «Что? Неверра! Я чувствую ее! Здесь!» Его кожа светилась так ярко, что я прищурилась. Он принялся ходить по кругу, прерывисто дыша. Вдруг его глаза сфокусировались на чем-то позади меня, и он помчался туда, оставив после себя лишь вспышку голубого света. «Черт!» — сказала я и погналась за ним. Я поймала его за рукав и развернула к себе. «Лучший друг Самкиэля, его заместитель и соратник, исчез!» На его месте стоял неистовый воин-небожитель. «Отпусти меня!» — рявкнул он. Его голубые сверкающие глаза впились в меня. Я швырнула его к ближайшей стене и прижала предплечье к его горлу. Логан попытался вырваться, но безуспешно. Он словно обезумел. Но я съела столько, что одолеть даже члена руки было проще простого. «Подумай, прежде чем ввязываться в черт знает что!» «Она здесь!» — прошипел он. «Я должен ее найти!» Я сильнее прижала его к стене. Камень позади него треснул. «Если ты это сделаешь, если ворвешься туда, не подумав, то нас тут же засекут и убьют!» «Что, если...» «Логан!» Я попыталась рассуждать логически. «Если она до сих пор жива, то еще несколько минут не сыграют никакой роли. Подумай, чему тебя учил Самкиэль?» Я ненавидела произносить его имя. Ненавидела его слышать. Звук его имени пробуждал ноющую пустоту в моей груди. А я не могла позволить себе отвлекаться. Мне нужно быть смертоносной, а воспоминания о нем делали меня податливой и слабой. Но если я позволю Логану туда ворваться, то мой план окажется под угрозой. «Ты должен контролировать свои эмоции, как он вас учил. Сперва подумай, не действуй инстинктивно или порывисто». В груди застучала тупая боль. Дыхание, центр, фокус, освобождение. Я глубоко вдохнула, убедившись, что Логан меня слушает. Затем я медленно выдохнула через рот. Аккуратно проведя рукой по уже знакомому мне маршруту от макушки к груди, я слегка нажала и отстранилась, как учил меня Самкиэль. Все это время я поддерживала зрительный контакт с Логаном, следя, чтобы он не отвлекался. «Теперь ты». Он откинул голову назад и расслабился. Глубоко вдохнув, он повторил небольшой ритуал и оттолкнулся от стены. Безумие покинуло его взгляд. Ослепительный свет его кожи сменился мягким сиянием. Я все еще видела в его глазах потребность слепо броситься на ее поиски. Но теперь он мог это контролировать. «Лучше?» Он кивнул и сделал еще один глубокий вдох. Довольная тем, что он держит себя в руках, я развернулась и пошла обратно тем же путем. Подняв руку, я призвала пламя, чтобы осветить нам дорогу. Логан шел в ногу со мной. «Он и этому тебя научил?» Я долго молчала, пытаясь не позволить боли утянуть меня на дно. И замок на двери задребезжал. «Ага, этой мантре его научил отец. Я знаю». Я почувствовала, как Логан впился в меня взглядом. «Когда он тебя этому научил?» «Это не имеет значения». Я покачал головой, желая сменить тему. Я не хотела говорить ни о чем, что могло бы отвлечь меня от выполнения миссии. «Что произошло? как будто ты на несколько минут стал совершенно другим человеком». Он взглянул на меня и, кажется, понял, что я не хочу продолжать говорить о Самкиэле. Я слышу ее, чувствую ее, когда мы рядом. Но то, что ты видела, моя потребность ее защитить. Я бы сделал все, что угодно, чтобы она была в безопасности. Это инстинктивная реакция. Мое тело берет верх, и я его не контролирую. Я нахмурилась и наклонила голову. «Совсем?» Логан пожал плечами. Стены пещеры становились все уже и теснее. Однажды мы поругались, как бывает с каждой парой. Я даже не помню, в чем было дело, но мы ссорились на кухне, и она неосознанно поднесла руку к конфорке. Я закрыл огонь ладонью, прежде чем она успела его коснуться. Пламя смертных не причинило мне сильного вреда, но я бы никогда не позволил, чтобы с ней что-то случилось. Я бы сделал для нее все, что в моих силах. Это одно из многих преимуществ метки. «Ты имеешь в виду знак Десин?» Он кивнул. «Теперь, когда мы стали ближе, я ее чувствую. Ей холодно, одиноко и голодно. Ты слышишь ее мысли? Да, мы делимся всем. Вот почему невозможно получить метку без настоящей душевной связи. На вашем языке это называется «вторая половинка» или «суженый». Единственный человек, который равен тебе во всех отношениях. Так говорили об этом древние боги. Знак появляется после завершения ритуала и исчезает только после смерти. Разрушение чьей-то душевной связи было преступлением, караемым смертью. Но многих это не остановило. Это был удобный способ убить обоих. Выживший партнер не сразу умрет физически, но в конечном итоге погибнет от разбитого сердца. Оно просто останавливается. Ох, дрожь отвращения пробежала по моей спине, когда мы нырнули под мокрую каменную плиту. Это звучит ужасно. Это самая близкая, тесная и крепкая связь двух существ. Ты когда-нибудь слышала историю Гатриэля и Вив? Я покачала головой. Это первый известный инцидент с меткой. Когда впервые разразился хаос, каждый боролся за выживание. Гатриэль был могущественным воином. Его ранили в бою, и он находился на грани смерти, когда его нашла Вив. Она поклялась своей кровью, телом и душой, обратившись к бестелесным существам, рожденным до сотворения миров, умоляя его спасти. Именно тогда появился знак. Это была первая связь, которая скрепила их души всеми возможными способами. В тот день она спасла его, спасла мир. Десин была ребенком Гатриэля и Вив. Отсюда и название. Это был символ их любви и величайшая радость после тех испытаний, с которыми им пришлось столкнуться. Некоторые боги не придавали значения этому знаку и считали, что он бросает вызов природе. Логан взглянул на меня так, будто читал мне сказку на ночь для влюбленных дураков. Это было начало. Твоя жизнь становится их жизнью. Твоя сила становится их силой и так далее. Иногда я чувствую... Логан сделал паузу, глядя на свою руку и метку на пальце. Надеюсь, я помогаю неверии оставаться живой. Некоторые разделяют одну и ту же жизненную силу. Возможно, я помогаю ей, я не знаю. Я взглянула на него, когда он сжал руку в кулак. Может быть. Не знаю, почему мне хотелось хоть немного его утешить, но, возможно, именно это ему нужно было услышать. Он взглянул на меня и улыбнулся. Некоторое время мы молчали, Его слова крутились у меня в голове. Полюбив кого-то так сильно, вы создаете союз, способный превозмочь пространство и время. Габи бы это понравилось. Идеальный человек, созданный специально для тебя. Я знала, что Габи такое любит. Ей нравилось смотреть фильмы и читать истории о всепобеждающей любви. Габи любила любовь, а может быть, саму мысль о ее существовании. С другой стороны, я видела любовь близко, воочию. Каден заставил меня думать, что это всего лишь сказка для детей. Все лгали, обманывали и продавали своих так называемых «близких» за определенную цену. В моем мире любовь была нереальна, но, возможно, в мире Габи ей было место. Она жаждала душевной связи. Она сама это говорила, и, возможно, Рик был ее родственной душой. Он был всего лишь смертным, но боролся насмерть, чтобы защитить ее, когда не смогла я. «Ты этого не знала?» Голос Логана отвлек меня от мыслей, пока мы карабкались по перевернутой каменной плите. С потолка капала вода. Воздух был душным и влажным. Я покачала головой, осторожно ставя одну ногу перед другой. «Откуда?» «Эти истории не созданы для таких, как я». Я сохраняла бесстрастное выражение лица, чувствуя, как капли пота стекают по моей спине. «У меня никогда не будет второй половинки». «Даже если каким-то чудом у меня была родственная душа». «Вероятно, это был Каден». Еще одна жестокая насмешка Вселенной надо мной и над моей несчастной душой. Она была такой же жестокой, как и я. «Она есть у всех», — сказал Логан. «И она всегда тебя находит». Я фыркнула. «Уверена, что так и есть». «Я говорю тебе правду, Дианна. Расстояние или время не имеют значения. Это неизбежно, даже если занимает тысячи лет». «Да брось!» — я до предела закатила глаза. «Только не говори, что думаешь, будто Самкиэль — моя вторая половина». Логан пожал плечами. «Нет. Мы все знаем, что его Амата умерла. Но вы двое — это что-то». «Нет, поверь мне. Ты заблуждаешься так же, как и он, если думаешь иначе. Мы с Самкиэлем возненавидели друг друга в тот момент, когда встретились. Нам удалось поладить только потому, что мы заключили кровную сделку, пока я держала тебя в заложниках. Затем нам пришлось работать вместе, чтобы сохранить жизнь моей ныне умершей сестре. Помнишь?» Ухмылка Логана стала чуть шире. «Ага. Кроме того, — продолжала я, — я просто оказалась первым ярким впечатлением после тысячи лет затворничества. Так что, конечно, он немного одержим, но это ничего не значит». Логан остановился, и я, вопреки здравому смыслу, тоже. «Логан, клянусь, если ты снова за ней помчишься, я тебя вырублю», — простонала я, поворачиваясь к нему. Логан молча смотрел на меня, скрестив руки. «Что?» — усмехнулась я. «Боги! Ты обладаешь такой физической силой, но при этом отчаянно пытаешься похоронить свои эмоции, боясь почувствовать что-то к нему или к кому-либо еще. Неужели это помогает — лгать самой себе? Или это делает ситуацию еще хуже?» Огненный шар вылетел из моей руки и попал ему в плечо. Тот отскочил от его кофты и с шипением упал на землю. Он рассмеялся. Я впилась в него взглядом. На его одежде не осталось ни единого следа. Он заметил мое недоумение и провел рукой по плечу. «Самкиэль сделал для нас огнеупорную одежду», — после инцидента в особняке Вандеркаев. Из моего горла вырвалось низкое рычание. «Ничего страшного. Я могу вырвать тебе горло зубами». Логан расправил плечи и положил руки на бедра. «Думаю, это не поможет». «Черт возьми, Логан! Я не верю, что ты говоришь серьезно. Какое будущее ты для нас видишь, а? Да, мы могли бы переспать раз или два. Но что насчет долгосрочной перспективы? Я не такая, как ты или они. Не такая, как он». «Ах, так ты все-таки подумала о будущем с ним?» «Вот и все. На месте ногтей вылезли когти, и я зарычала. Я тебя убью!» Логан вытянул руки перед собой, когда я медленно двинулась в его сторону. «Просто ответь. Все равно никто об этом не узнает. Это самоубийственная миссия, помнишь?» Я прищурилась. Последнее слово он произнес с особенным выражением. «Просто скажи мне, если ты думала об этом, хотя бы на секунду». Из-за двери в моем сознании вспыхнул такой яркий свет, что я вздрогнула. Дверь тряслась и грохотала. Крики эхом раздавались в моей голове. Я сжала руки так сильно, что из ладоней потекла кровь. «Я об этом не думала, ясно?» — огрызнулась я. «Тема закрыта». Его губы дернулись. «Хорошо». «И перестань так улыбаться. Это раздражает». Он рассмеялся. «Хорошо». Вернувшись в туннель, мы долгое время молчали. Единственным звуком были наши шаги по каменистой земле. Пламя снова заплясало в моих руках, освещая путь. Тишина длилась недолго. Ее нарушило жужжание машины, скрежет цепей. Я подняла руку, останавливая Логана. Мы подошли к входу в туннель, и я потушила горевшее на ладони пламя. Сверху раздались тяжелые шаги, и мы одновременно прижались к стене. «Ты можешь снова нас спрятать? Сделать нас невидимыми, как тогда, со зверем?» Я покачала головой. «Может, мне и хватит сил на себя, но двоих я не спрячу. Я все еще учусь, и мне нужно беречь силы, чтобы убить Кадена». Логан кивнул и выглянул из-за угла. Мы двигались осторожно, прижав спину к каменной стене. Так мы и продолжали идти по извилистой подземной тропе, пока шум и шаги не стали ближе. В потолке над нами была квадратная деревянная дверца, а впереди я заметила еще несколько таких же. Не было ни ступенек, ни лестниц. Канализация. Я проигнорировала дрожь отвращения и попыталась об этом не думать. «Это наш выход». Я указала вверх, и Логан поморщился. «Это то, что я думаю?» Я кивнула. «Послушай, нам и не такое приходилось делать. Ничего страшного». Кажется, это его не убедило. «Хорошо, я полезу первой. Просто подтолкни меня». «Ни за что». Логан подпрыгнул и пробил кулаком деревянную крышку. «Мужчины расширимо», — выругалась я, сжимая кулаки. «Как же вы любите геройствовать!» Логан просунул голову в проделанную им дыру. «Все чисто». Он выбрался и опустил руку, чтобы помочь мне, но я оттолкнула ее и подпрыгнула. Он едва успел отскочить с моего пути. Я приземлилась на корточки и встала. Логан стряхнул бог знает что со своих штанов и огляделся. Мы находились посреди тускло освещенной каменной комнаты. Даже несмотря на душную жару, это место казалось холодным и пустынным. Но мне не пришлось долго об этом думать. Что-то больно схватило меня за волосы и сбило с ног. «Нарушитель!» проревел голос позади меня. «Диана!» — крикнул Логан. Мое тело ударилось о каменную стену. От боли у меня перехватило дыхание. Я услышала стон Логана, насквозь пробившего стену рядом со мной. Я ахнула, пытаясь отдышаться. Гигантское существо направилось ко мне. Все его тело, торс, руки, ноги и даже лицо, казалось, было высечено из камня. На месте рта и глаз зияли полые дыры. Он зарычал, и я вскочила на ноги, призывая свой клинок. Увернувшись от его удара, я подняла меч. Тяжелый кулак чудовища с грохотом упал на землю. Он яростно взревел и бросился в атаку. Я отступила в сторону и выбросила вперед руку с мечом. Земля задрожала, когда он упал на колени. На мгновение наступила тишина. А затем его голова наклонилась в сторону, отделилась от шеи и упала на пол. Дыра в стене задрожала, когда Логан ворвался в комнату. Линии на его коже светились ярко-синим. «Диана, тебе нужно...» Он остановился с поднятым над головой мечом и уставился на кучу грязи и камней, оставшуюся от убитого мной существа. «О, ты поняла!» Я нахмурилась, глядя на Логана. «О чем ты?» «Я собирался помочь, но, кажется, в помощи ты не нуждаешься». Я пожала плечами. «Видишь голема? Целься в голову!» Он нахмурился и упер руки в бедра. «Как ты это узнала?» «Это очень древние существа. Они появились задолго до тебя. Я читала о них в книге». Я не стала уточнять, что это была за книга, и что я нашла ее, когда мы с Самкиэлем впервые посетили библиотеку совета. Я бы ни за что не упустила эту возможность. Я внимательно изучила каждого монстра в этой книге, пользуясь минутами, когда он на меня не смотрел. Мы с Логаном подошли к двери. Я вернула меч обратно в кольцо и выглянула из-за угла. В коридоре было пусто и душно. Я жестом приказала Логану пригнуться и следовать за мной. Мы слышали шум станков, но никаких шагов или признаков чьего-то присутствия. Я думала, что кто-то услышит драку, но, похоже, ошиблась. Коридор повернул влево. Мы завернули за угол и остановились, выпрямившись во весь рост. Коридор вел на балкон. Из-за стальных перил подскакивали оранжевые и алые искры. Мы не были в особняке, замке или доме, нет. Мы были на фабрике. Над нашими головами вращались огромные металлические шестеренки. На стенах висели трубы разных размеров. Мы с Логаном перегнулись через балконную ограду. Внизу стояло несколько больших котлов. В них кипело что-то похожее на золотистую лаву. Крошечные крылатые существа, управлявшие котлами, толкали и покусывали друг друга, общаясь на незнакомом мне языке. Они казались слишком маленькими для такой задачи, но каким-то образом им удавалось опрокидывать и передвигать котлы так, будто они ничего не весили. Маленькие существа выливали расплавленную жидкость в узкий желоб, заполняя гигантские формы. Затем они тянули за рычаг, и сверху опускалась тяжелая металлическая пластина. Когда крышка снова поднялась, омерзительное существо подняло зазубренный черный клинок, мерцающий тускло-голубоватым светом. Оружие! Вот зачем Кадену понадобилось железо. Это всего лишь один ингредиент. В моей голове раздался голос Сантьяго. «Он делает оружие», — прошептал Логан, отвлекая меня от мыслей. «Этим можно вооружить целую армию». У меня перехватило дыхание, пока я смотрела, как конвейерные ленты уносят вдаль десятки мечей. «Больше, чем армию». Я повернулась к Логану. «Здесь наше кратковременное сотрудничество заканчивается». «Что? Нет! Найди Неверру!» Он посмотрел на меня так, словно я была сумасшедшей. Было трудно представить, что совсем недавно он был готов бездумно броситься на ее поиски. «Я ее найду, но мы можем сделать это вместе. Здесь слишком много монстров. Нам не одолеть их в одиночку». Я подняла руку, стараясь говорить тихо, но убедительно. «Логан, остановись. Я не твой друг или соратник. Не часть твоей маленькой небесной семьи. Но прямо сейчас твоей настоящей семье нужна помощь. Все остальное — моя проблема, и я должна с ней покончить». Я полезла в карман и вытащила небольшой кусок обсидиана. Схватив руку Логана, я положила камень на его ладонь. «Найди ее, а потом уходите». Он опустил взгляд на свою руку. «Что это?» «Камилла его сделала. Она сказала, что это может создать портал, но лишь ненадолго. Думаю, она надеялась, что я передумаю после того, как убью Кадена. Но я никогда не планировала его использовать. Я лишь собиралась выпустить Неверру. Если бы он хотел ее убить, то уже сделал бы это». Лицо Логана скривилось, словно он не мог поверить в то, что я говорю. «Но почему?» «Вы оба понравились Габби. Ты был добр к ней и защищал ее, когда меня не было рядом. Ты дал ей дом. Я у тебя в долгу». На этот раз я не лгала и надеялась, что мой голос дрожал не так сильно, как мне казалось. «Ты собиралась вернуть ее мне?» Логан сжал камень в руке. «Габриэлла была права насчет тебя. Ты великолепна». Он наклонился вперед, дотронулся до моего лица и поцеловал в щеку. Я оттолкнула его. «Фу! Не поддавайся эмоциям!» Он фыркнул, когда я вытерла щеку. «И что ты будешь делать сейчас?» «Я собираюсь разрушить это место». Логан не пошевелился, но я видела, что он разрывался. Инстинкты тянули его в двух противоположных направлениях. Он посмотрел куда-то мимо меня. Выражение лица исказилось, как будто от боли. Он протянул руки и схватил меня за плечи. «Будь осторожна, Диана», — сказал Логан и исчез в коридоре. Я опустила взгляд, наблюдая, как несколько мертвецов под контролем Тобиаса высыпали в котлы новую партию железа. Сделав несколько шагов назад, я вытянула руки и глубоко вдохнула. Я сконцентрировалась на ядре силы, которое я лелеяла и подпитывала уже несколько месяцев. Та часть меня, которую я сохранила и довела до совершенства в ожидании этого момента. Темный туман клубился вокруг моих ног, а затем пополз вверх по моему телу. Чешуя заменила мою кожу. Мое тело увеличилось, руки превратились в крылья. Раздался гром. Ярость и разрушение вырвались наружу. Свет озарил нашу маленькую комнатку в Эории. Гроза разразилась сразу после того, как родители уложили нас в постель. Я вытянула шею, чтобы посмотреть в окно. В небе танцевали вспышки света. Мне это нравилось, а Эйн, наоборот, ужасно боялась грозы. Она спряталась под одеялом и вздрагивала всякий раз, когда слышала раскаты грома. Я вскочила с кровати и поспешила к ней. «Так громко!» — она сжалась в комочек. «Дада говорит, что в это время всегда бывают грозы». Она вскрикнула, когда раздался еще один громкий хлопок. «Ты не боишься, Мирка?» Гром сотряс небо. «Боюсь. Но знаешь, что я делаю?» «Что?» — тихо прошептала она. «Я представляю комнату с множеством дверей, где я могу запереть всех страшных монстров. Тогда я больше не боюсь. Я представляю, как я запираю двери и всех побеждаю. Я убеждаю себя, что я очень сильная и могу сделать что угодно». Дождь барабанил по крыше, и она задрожала еще сильнее. Я аккуратно убрала пряди волос с лица Эйн, и она взглянула на меня. Я до сих пор помнила, как она родилась. Она была такой крошечной на руках у мамы. Я вспомнила, как мама просила меня присматривать за ней, потому что теперь я была старшей сестрой. «Все будет хорошо, Эйн, обещаю. Никакой гром тебе не навредит». Она сглотнула, крепче прижимая к себе одеяло. «Это не гром. Дада сказал, что это боги сражаются. Он не знает всего». Она взглянула на бушующую за окном грозу. «Что, если они придут за нами?» «Не волнуйся, я буду здесь. Я не позволю, чтобы с тобой что-нибудь случилось. И если они попытаются тебя забрать, я надеру им задницы». «Тебе нельзя говорить это слово», — прошептала она, хихикая. «Только не рассказывай родителям». Я потянула ее одеяло. «А теперь вылезай». В комнате сверкнула молния, освещая наши фигуры. Она высунула свою маленькую руку и протянула мизинец. «Только если ты пообещаешь на мизинце, что всегда будешь меня защищать», — сказала она. Я взяла ее мизинец своим и нырнула в кровать рядом с ней. «Клянусь на мизинце». Пламя вырвалось из моей пасти, пробив дыру в потолке. Я взмыла в воздух, подталкивая себя вверх тяжелыми взмахами хвоста. Теперь я была больше, чем раньше. Каждое убийство, каждая капля крови подпитывали проклятого смертоносного зверя, которого так отчаянно желал Каден. Скоро он об этом пожалеет. Балкон с грохотом рухнул вниз. Раненные существа визжали, их крики звенели в моих ушах. Вокруг клубился пар и дым. Мои крылья создавали в воздухе водовороты. Это было место, где он прятался. Место, где он ее держал. Я откинула голову назад и взревела, прежде чем прижать крылья к телу и рухнуть на землю. Я не оставлю после себя ничего, кроме разрухи. Пламя гнева и агонии вырвалось из моего горла. Я сожгла фабрику и все, что было внутри нее. Охваченные пламенем существа бежали, но от меня не было спасения. Некоторые попытались улететь, но с криком падали на землю. Во мне не было ничего, кроме ярости и отчаяния, мести и ненависти. Я была началом, и я была концом. Я была воплощением смерти. Дым клубился темным гнетущим облаком. Мои крылья бились о воздух, поднимая меня все выше и выше. Я сделала круг и закричала. Звук, вырвавшийся из моего горла, был сильнее моего горя и боли. Это был гулкий, горестный, призывный крик, потрясший мир. Боевой клич.